Светке. Тамара Ивановна набирала номер за номером, слушала резкие требовательные гудки, доставляющие ее в разные концы города. Потом отзывался голос, всегда женский и всегда недовольный, который заставлял ее однообразно думать: «Стервы же мы, бабы!» Голос на минуту-две отступал, перебирая бумаги, и со сдержанной, подобревшей переменой от результатов поиска сообщал: «Нету такой». Еще одна ступенька, извивающаяся под ногами веревочной лестницы, оставалась позади. Светки в этой больнице не было. Ее не оказалось ни в одной больнице, которая перебрала Тамара Ивановна. И, дав себе передышку, она осторожно и тупо, не надавливая на слова, жевала, не ахти какой мысли, жвачку. А хорошо ли это, что ее там нет? Не лучше ли было бы, если бы какая-никакая, а была? Она снова взялась за телефон, и веревочная лестница под нею закачалась еще сильнее от порывов ветра, поднятого словом «морги». Тамара Ивановна нашла его в справочнике, выписала с 4 столбцов цифры, на разный манер повторяющие его, и принялась накручивать на диске эти цифры, гулко отдающиеся в сердце и в той пустоте, куда они улетали. Теперь отвечали молодые мужские голоса. Ни один из них не был ни пьяным, ни ироническим. Но трое, как машины, произнесли совершенно одинаковое: «Не присутствует». А четвертый, должно быть постарше, взялся объяснять, что девочки этого возраста к ним попадают так редко, что, можно сказать, не попадают совсем. Содрогнувшись от перенесенного испытания, Тамара Ивановна поднялась с низкой табуреточки. Ноги ее, затерпшие в неудобной позе, заплелись, и она едва успела ухватиться за диван. Так и ткнулась лицом в измятые Ивановы простыни, стоя на коленях. Бессознательно потеребила их в руке, вспоминая, когда она в последний раз видела сына. И, встав на ноги, с тяжелым и пристальным вниманием осмотрелась вокруг, как в незнакомом месте. И уходила, будто спячиваясь от чего-то, по-хозяйски расположившегося в квартире. Она не могла понять, почему Иван, парень аккуратный, так же, как и Светка, не прибрал за собою постель и выскочил куда-то в такой спешке, что, похоже, не помнил себя. Сколько помнила себя в детстве Тамара Ивановна, кормились они лесом да ангарой. Кормились во всех смыслах, потому что отец был лесничим. Огромные владения, числящиеся за лесничеством, располагались на левом берегу ангары, а деревня лежала на правом, в тех местах, где Балаганская степь переходила в тайгу. Уже через 5-6 десятков километров тайга побеждала полностью. Только и оставалось от степи, что большие поляны, отороченные березой, клином, вонзающиеся в леса, с высокими травами для покосов. Но в тех местах за 5-6 десятков километров по сбегу ангары Тамара Ивановна не бывала. Она знала только левобережную тайгу, которая и напротив степных раздолий стояла сплошной стеной. Здесь тоже поднималась вода, и селениям тоже пришлось перекочевать, но, в отличие от низовий, недалеко распах, запруженный в Братске, ангары, здесь уже терял свою мощь. И ангару не переставали называть ангарой. В море, хоть и рукотворное, разливом она не вытягивала. Только очень изменилась. Запустила и зарыхлила свои раздвинутые берега. Затянула песочек тиной, извела родную рыбку, хариуса, долинка, при воспоминании о которой бежала слюнка. остановил